Глава 10. Мы с мужчиной смотрим друг на друга, и я чувствую, что мое тело полностью перестало функционировать. В голове одна мысль. Красивый. Какой красивый. И на мгновение забываю, где я и что здесь делаю. А по прошествии, наверное, вечности он заговаривает вновь. «Насколько я понимаю, ты не собиралась усаживаться на колени к незнакомцу?» Он смеется, в глазах пляшут бесовские искорки. «Выглядит он, как мистер Гамильтон, мой самый любимый учитель литературы в 10 классе, который после смерти Орена сочувственно обнял меня и сказал: «Ло, ты можешь все сдавать, когда получится, хорошо? Я даже представить себе не могу, через что тебе приходится пройти». Мистер Гамильтон, только он пришел на похороны, и только он из всей школы признал эту ужасную истину, что он даже представить себе не может, каково мне теперь, что горе, оно может и не уйти до скончания веков. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу продвинуться дальше. Извини, как не тактично с моей стороны. Мужчина смеется. Меня зовут Гордон Джонс. Я мог бы предложить тебе обменяться рукопожатием, но, подозреваю, в нашем знакомстве мы продвинулись чуть дальше. Легким движением рук он показывает, как будто мы уже познакомились. И на мгновение, может, случайно, касается пальцами моей шеи. Дыхание застревает в горле, но я не отшатываюсь. «Я пенил...» — успеваю сказать я, прежде чем сжимаю губы. «Джульет!» И надеюсь, что он не заметит моего прокола. Но он замечает: «Что ж, пенил Джульет, ты прости, что я это говорю. Но если уж так случилось, что мне на колени из ниоткуда, говоря в прямом смысле этого слова, и метафорически падает девушка, я рад, что она такая красавица». Он смотрит мне в глаза, а я сижу на его коленях, словно завороженная, не в силах пошевелиться. Вновь это слово «красавица» заставляет щеки вспыхнуть румянцем. «Чего там?» — вспыхивают из зубы и десны. Гордон Джонс с его истинно черными волосами, зелеными глазами, квадратным подбородком и в темно-сером шелковом костюме думает, что это слово применимо ко мне. «Я здесь новенькая», — удается пропищать мне. Он кладет руку мне на спину, отечески. «Слушай, если ты нервничаешь, это нормально. В таких местах и я нервничаю, знаешь ли. Но обещаю тебе, Джульет, я не кусаюсь. Лады?» Говоря со мной, он ловит мой взгляд, смотрит на меня так, будто хочет заглянуть в желудок или сразиться с самыми темными углами моей души, или что-то такое. «Мы можем так сидеть и разговаривать. Меня это более чем устроит. Мне это очень нравится, если на то пошло. Это мое хобби. Так что тревожиться тебе не о чем, честное слово». Его взгляд смещается на мою шею, грудь, он чуть склоняет голову на бок. «Такой милый! Он такой милый! Где ты это взяла?» Его пальцы касаются лошади подвески. Принадлежавшая сапфир лошадь-подвеска выскочила из-под блузки. «Моя подруга», — бормочу я, — «она... умерла. Оставила подвеску мне». «Вы были близки?» Я киваю, потому что чувствую, что к ней я ближе, чем к большинству людей. «Очень симпатичная, элегантная». Его голос успокаивает меня, глаза успокаивают, и я не могу не задаться вопросом, а почему этот парень сидит в вип-зоне стрип-клуба в где-то-таме. Он великолепный и моложавый, никак не старше 30, несомненно, очень милый, и совсем не похож на тех, кто захаживает в стрип-клуб, во всяком случае, на типичного завсегдатая стрип-клуба, каким я его себе представляла, кричащего, вопящего, с пивным животом, подвыпившего. Такие заполняют столики перед сценой, и при виде голой груди глаза у них вылезают из орбит. Я замечаю веснушки над его левой бровью и сосчитываю их. 6. Хорошо. Идеально. Правильное число. Я решаю, что могу расслабиться. Слезаю с его колен и сажусь на кожаный диван рядом с ним, выпаливаю. «А что вы здесь делаете?» «В смысле, если такие места вас нервируют?» Он мне улыбается терпеливо, словно ожидал этого вопроса. «Профессиональная вредность. Я собираюсь купить это заведение». От улыбки правая часть его лица изгибается, как перекошенный полумесяц. Я не могу сказать, шутит он насчет купить это заведение или нет, но в любом случае его ответ, манера, в которой он мне ответил, добавляет уверенности. «А как насчет тебя?» Он протягивает руку и накрывает мою. «Она теплая, сухая, уютная. Когда ты начинаешь?» Такое ощущение, что его рука излучает тепло, которое распространяется по всему моему телу, согревая каждую клеточку. «Это долгая история», — отвечаю я. Но прежде чем успеваю сказать что-то еще, из-за портьеры появляется гигантский, жуткого вида охранник с носом, похожим на расплющенный помидор и прищуренными маленькими глазками. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я вскакиваю и начинаю неуклюже танцевать перед Гордоном, надеясь, что ни один мужчина не поймет, что я понятия не имею, как это делается. Охранник пренебрежительно фыркает. «Мистер Джонс, прислать вам другую девушку?» Я продолжаю танцевать. Продолжаю и вижу лицо Сапфир в складках портьеры, наблюдающий за мною. Ее призрак колышется, словно на крыльях. Теперь мы вместе, Сапфир и я, несем ответственность друг за друга, за наши жизни и наши смерти. Обратного пути нет. «Нет, Вин, у меня есть девушка, спасибо». «Вы уверены, что все хорошо, босс?» — спрашивает охранник. «Абсолютно уверен, Винни. Спасибо, что заглянул». На том Вин, охранник с носом помидором, отступает за портьеру в дым и шум и пурпурный свет общего зала. Я еще с минуту продолжаю неуклюже покачиваться, прежде чем Гордон мягко касается пальцами моего запястья, останавливая меня. «Можешь не продолжать». Его глаза добрые, серьезные. Я складываю руки на груди, смущенная, но при этом подбодренная. Прямо-таки маленькая девочка, которая пролила чашку пунша на новый белый ковер, но которой все равно пообещали подарить пони. Он по-прежнему держит меня за запястье и легонько тянет на себя. «Присядь. Давай просто поговорим». Он смотрит на свое запястье, словно проверяет, на месте ли часы. Но часов нет. Только оставленный ими бледный силуэт в том месте, где положено быть часам. Его вдруг охватывает паника. Он ощупывает карманы брюк. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Вы потеряли часы?» Он медлит с ответом, прикрывает лишившиеся часов запястья другой рукой, улыбается мне. Улыбка ясная, загорелая. «Похоже на то», — он смеется. «Это всегда шок, что-то терять». Я сую руку в сумку и проверяю время по мобильнику. «Почти час ночи», — говорю я ему, — и тут уже паника начинает захватывать меня. «Я должна идти, выбираться отсюда. Спасенную мною пепельницу надо определить в положенное место, и мне надо поспать. Джульет, пора превращаться в тыкву, а старый, покрытый пеплом Ло, возвращаться с ее глупыми кудряшками и прыщавым носом. Мне надо идти», — бормочу я. «Я не представляла себе, что уже так поздно. Мне пора на сцену, я должна танцевать, и не здесь. Я действительно очень сожалею». Я подхватываю лежащую на полу сумку. Гордон изгибает бровь, на его лице написано недоумение. Я отворачиваюсь от него, и когда он начинает протестовать, я тук-тук-тук-ку-ку, проскальзываю между портьер и иду к выходу, опустив голову. Едва за спиной остаются бархатные веревки, меня останавливает голос, который раздается рядом. «На твоем месте я бы не уходила от Гордона Джонса». Я оборачиваюсь и вижу Рэнди, теперь в кожаном корсете, которое стоит у меня за спиной, с пустым подносом для напитков в левой руке. «Обычно он не падок на новых девушек, так что ты можешь считать себя избранной, учитывая твой наряд». Ее палец с длинным сверкающим ногтем указывает на мою юбку, и она смотрит на меня так, будто я совершила немыслимое преступление. «Я не знала», — бормочу я, теребя серебряную лошадь. «Я ничего о нем не знаю. Я только сегодня сюда пришла». Она вздыхает и кладет руку на мое бедро. «Послушай, сладенькая, мистеру Джонсу принадлежит практически весь Кливленд. Недвижимость, строительные проекты, все такое. Денег у него выше крыши. Чаевые оставляет отменные. И он очень-очень хорошо относится к своим девушкам. Не как какой-нибудь урод. Никогда ничего такого в кабинке не выделывает. Ты понимаешь?» Она нацеливает на меня палец. Совсем как мистер Кроусон, преподаватель по сексуальному воспитанию, когда он рассказывает всему классу о том, какие венерические заболевания мы можем подхватить, если будем целоваться с другим человеком без презерватива. «Мой тебе совет на будущее. Если у тебя появится еще один шанс оказаться в одной кабинке с Гордоном Джонсом, не упусти его от чистого сердца». Она качает головой и идет к столикам, за которыми сидят мужчины. Я смотрю на портьеру, за которой сидит в кабинке мистер Джонс. Богатый, милый, красивый, возможно, гадающий, куда я пошла. Я все еще чувствую мягкую кожу дивана, его пахнущие виски и мятое дыхание. Слышу самое странное слово в английском языке, слетающее с его губ. Теплое и бархатистая. Красавица. «Я могу вернуться. Мы можем поговорить. Просто поговорить. Я думаю о 6 веснушках над его левой бровью. Идеальное число. Безопасное число. Может, он даже поможет мне, если я расскажу ему, что происходит, что случилось с Сапфир. Он откликнется, несомненно откликнется, а потом прошепчет: мы здесь в полной безопасности, я об этом позабочусь. И начнет целовать меня, целовать, шепча: в безопасности, левый глаз, в безопасности, правая щека, в безопасности, ямочка у ключицы, в безопасности, бух, бух, бух. Тяжелые шаги поднимающегося по ступеням охранника выдергивают меня из грезы. Пора уходить. Уже направляясь к выходу, краем глаза я замечаю нечто такое, что заставляет меня остановиться, как вкопанное. Он разговаривает с Марни, сидя на высоком стуле у сцены, широко улыбаясь ямочками на щеках. Сердце запрыгивает в горло, у меня перехватывает дыхание. Я сипло выдавливаю из себя. «Флинт!»